А теперь дело другое, теперь они вояки. В душе они за Гитлера. Предадут они нас, это дело ясное. А умирать кому? Нам? Служи, миляга. Служи. Я тоже солдат второго ранга. Сапожник повесил на двери ловчонки листок. Закрыто по случаю ежегодной мобилизации. Не верил, что будет война. Ворчал, придумали. У меня срочные заказы. Цветочница продолжала плакать. Снова люди с чемоданами, с мешками. Темнота, синие огоньки. Прощай, Гершель и туманности. Равнодушно Андре положил в чересчур просторный чемодан, рубашки, мыло. Он лениво подумал, как тогда, или вправду воевать. Не додумал, стало скучно. Завтра он должен выехать в Туль, это твердо. Не все ли равно, что будет потом? Жизни не будет. Ни песен, ни криков. Никто не клянется, не твердит о ненависти, не бредит победой. Суета, да плач цветочницы. Сквозь листву каштана прорвался слабый огонек. Жанет, вот его звезда. Но он не открыл ее, не занес на карту. Она промелькнула. Где она? Не звезда, а живая женщина с узкими горячими руками и с несчастной судьбой. Наверно, плачет, как цветочница. На бульваре одиноко выла труба. А сапожник, подвыпив, выкрикивал: «Раз, два, направо! В могилу!» Часть третья. Люсьен шел по затемненному городу. Походка была необычной. Он как будто ощупывал враждебную землю. Моросил дождик. Синие лампочки таинственно просвечивали среди черной листвы платанов. Люсьен злился. Еще позавчера он думал, что войны не будет. Просто отец подготовляет очередной министерский кризис. И вот вам сюрприз. Рассказывает, что на линии Мажино уже стреляют. Завтра вечером Люсьен должен явиться на призывной пункт. За что он будет сражаться? За Бека? За человеческое достоинство, как сказал папаша? Могут убить. Но страшнее другое. Окопы, ругань капрала, переходы по 40 километров. Скучно. И Люсьен громко зевнул. Его окликнула женщина. «Хочешь бай-бай?» Он засмеялся. «Эти не теряют времени. На углу стояли проститутки с противогазами». Люсьен сказал: «Значит, на боевом посту». Одна из женщин выругалась. Люсьен увидал за шторами свет, зашел в бар. Там было людно, пили, кричали. Заплаканная хозяйка чокалась с посетителями. «Ваш?» «Сегодня уехал». Владелец Зеленой пил ром и бушевал. «Нет, вы мне скажите, кому она нужна, эта война? Наплевать мне на поляков!» Люсьен не вмешивался в разговор, молча пил и злился. Потом пошел к Дженни проститься и заодно возьмет несколько тысяч. Завтра он будет весь день пить. Да и с собой нужно прихватить тыщенку. Не сидеть же на солдатской баланде. Дженни его встретила грустная, но восторженная. Все ей казалось необычайным. Люсьен будет защищать свободу, а Париж разрушит. Погибнет Лувр. Она обнимала его и говорила: «Весь мир должен выступить. Я купила тебе теплые вещи». Увидев меховой жилет, Люсьен фыркнул. «Это, милая моя, для офицера. А я солдат второго ранга. И потом теперь сентябрь. До зимы все кончится. Люсьен, у тебя есть противогаз? Они, наверное, сегодня прилетят. Я ходила за противогазом, но иностранцам не дают. В аптеке мне продали какую-то жидкость, сказали, когда пустят газы, смочить этим носовой платок. Видишь?» Бутылочка очаровательная.